Фериадан, да? Я не люблю возвышенных слов, прервал эльф, грустно улыбнувшись. Я ею, скажем так, сильно увлечен. Ты, вероятно, удивишься, как можно увлечься такой, как она. Геральт прикрыл глаза, чтобы вызвать в памяти образ. Образ, который его необъяснимым образом, скажем так, не используя возвышенных слов, привлекал. «Нет, Хериадан», — сказал он, — «не удивлюсь». В коридоре задуднили тяжелые шаги, послышался звон металла. На пол подвала легли тени четырех стражников. Проскрипел ключ. Невинный старик резко отскочил от решетки и спрятался меж честных грабителей. «Так быстро?» — вполголоса удивился эльф. «Я думал, на то, чтобы поставить эшафот, потребуется больше времени». Один из стражников, лысый как колено, дылда с истинно кабаньей щетиной на морде, ткнул в ведьмака. «Этот!» Двое других схватили Геральта, грубо подняли и приперли к стенке. Воришки вжались в угол, длинноносый дедок зарылся в солому. Хериадан хотел вскочить, но упал на подстилку, отползая от приставленного к груди корда. Лысый стражник остановился перед ведьмаком, подвернул рукава и помассировал кисть руки. «Господин советник Лавроносик, — сказал он, — велели спросить, как тебе у нас в яме? Может, чего не достает? Может, холод докучает, а?» Геральт не счел нужным отвечать. Пнуть лысого он тоже не мог, потому что удерживавшие его стражники наступили ему на ноги тяжелыми ботинками. Лысый коротко размахнулся и саданул его под дых. Не помогло защитное напряжение мышц. Геральт, с трудом хватая воздух, некоторое время рассматривал пряжку собственного пояса, потом стражники выпрямили его снова. «Дык, ничего тебе не надоть!» — продолжал лысый, разя луком и гнилыми зубами. «Господин советник будет радый, что ты не жалуешься!» Второй удар туда же. Ведьмак закашлялся, и его наверняка бы вырвало, если бы было чем. Лысый повернулся боком, сменил руку. Удар! Геральт снова уставился на пряжку собственного пояса. Хоть это и казалось странным, но выше пряжки не появилась дыра, сквозь которую просвечивала бы стена. «Ну как?» Лысый немного отступил, явно собираясь размахнуться сильнее. «Нету никаких пожеланий!» «Господин Лавроносик велели спросить, нет ли каких?» «А что это ты молчишь? Язык, что ли, свернулся?» «Сейчас я тебе его размотаю!» Удар! Геральт и на этот раз не потерял сознание. А надо бы, потому что ему как-никак, а внутренние органы еще могли пригодиться. Однако, чтобы потерять сознание, надо было заставить лысого. Стражник сплюнул, ощерился, снова помассировал пятерню. «Ну как? Никаких желаний!» «Есть одно!» — простонал ведьмак, с трудом поднимая голову. «Чтоб ты лопнул, сволота поганая!» Лысый заскрежетал зубами, отступил и замахнулся, теперь уже, как и хотел Геральт, примиряясь к голове. Но удар не состоялся. Стражник вдруг забулькал, словно индюк, покраснел, схватился обеими руками за живот, взвыл, зарычал от боли и лопнул.